Глава 9. Джейн. После урока с профессором Риттером Джейн чувствовала себя как рыба, которую выдернули на сушу из воды. Все эти разговоры, как будто он хочет казаться хуже, чем он есть. Но зачем? Джейн видела его воспоминания, и с каждым разом все больше и больше. Она задыхалась от боли вместе с ним, но ни разу не испытывала презрения, как при встрече со стариком-дознавателем. Профессор Риттер никогда не позволял себе даже намеков. Желчный, острый на язык, ироничный, жесткий, может быть, даже жестокий. Но ей почему-то казалось, может, благодаря его воспоминаниям, что она знает его очень давно, всю жизнь. И знает, почему он такой. Точнее, она тешила себя надеждой, что знает, и не боялась его больше. Только не сейчас. Уже дома Джейн заметила, что его плащ так и остался сиротливо висеть на стуле в ее комнате. Наваждение, не иначе. И еще эти дополнительные занятия, и угораздило же ее так попасть. Наверное, профессор Риттер хочет загнать ее до смерти, потому что каждый раз после занятия она чувствовала себя такой уставшей, словно целый день скакала на лошади или танцевала. Интересно, если она будет читать других людей, ощущения будут такими же? Но что-то подсказывало ей. Нет. Она уставала от самого общения с профессором. Изматывающего, словно находила по мостику над пропастью, который качался туда-сюда. Но ей самой будто бы доставляло удовольствие такое качание. И эти занятия, где-то в глубине души Джейн была даже рада им. Словно она вот-вот раскроет какую-то тайну. Будто она стоит на пороге чего-то увлекательного, какой-то новой жизни. Джейн теребила кулон, на котором так и осталась трещина. Не ширилась, но и не уменьшалась. На мгновение промелькнуло желание снять его и отдать ювелиру, чтобы починил такую прекрасную вещь. Но она тут же его отбросила. Рассказывая об отце, дядя передал его слова, что она никогда не должна снимать кулон. Это был последний наказ отца. Почему, дядя не объяснил, но это было и неважно. Неужели она не исполнит такую малость? На следующее занятие с профессором Джейн захватила плащ. Наверное, он, на чем свет стоит, костерит ее за то, что она забыла его тогда. Но лучше поздно, чем никогда, как говорится. Перед выходом из дома она взглянула на себя в зеркало. Критически. И вздохнула. Интересно, это Кэти, которую любил профессор, была красивая? Джейн пригладила выбившийся из прически локон, накинула шляпку и, сжав губы, быстро отвернулась от зеркала. Она привыкла к своему отражению, хотя сознавала, что не соответствует канонам красоты. И этого не изменить, как ни старайся. Профессор ждал ее. Неизменный кабинет, неизменно зашторенные окна. Все как всегда. Вот только здесь ей почему-то дышалось так свободно, как нигде до этого. Словно она только сейчас живет, а до этого существовала. «Итак, госпожа Фелина, приступайте. Я хочу понять, чему вы все-таки научились». И он протянул ей свою руку. Джейн дотронулась до нее и снова провалилась туда, в серые коридоры. Наверное, она могла хотя бы попытаться не читать его. Но кому ей лгать? После того, что она видела на кладбище, ей хотелось знать и читать его воспоминания, хотелось видеть. Он говорил про мерзость, но вряд ли в его жизни имела место такая мерзость, что была у господина Тавира. Хотя что она знает о жизни? Джейн показалось, что она усмехнулась. Попадая в чужие воспоминания, она не помнила, что делала в этот момент, и не знала, что видит она и что видят другие. Наверное, это первый шаг к тому, чтобы овладеть собой и своим даром или проклятием, но тут как посмотреть. Интересно, а что чувствует в этот момент профессор? И у нее вдруг появилось дикое и абсолютно глупое желание расспросить его об этом. Ответит ли он ей честно? Почему-то казалось, что ответит. Только вряд ли она будет рада его откровенности. Джейн шагнула в серый коридор и позволила себе заглянуть в одну из комнат. Тобиас сидит за столом. Наставник был так любезен, что выделил ему одну из своих комнат. Здесь уютно и чисто, не в пример тому, что творится дома. Но ему все равно даже в голову не пришло бы приглашать сюда Кэти. Он стесняется, наверное, себя и за себя. И все же каким-то непостижимым образом она терпит его и любит. Любит ли? Он никогда не задумывался над этим. И все же... Иначе что держит ее рядом с ним? Его Кэти. «Кэти!» Он пробует на вкус ее имя. И оглядывается. Но ни наставника, ни кого-то из его людей до сих пор дома нет. Светлая и такая красивая. Она даже не догадывается, в какой мерзости ему приходится купаться и что читать в душах других людей. Иногда он думает, что его дар сродни проклятию. Иногда он сам себя ненавидит. А еще до дрожи боится того, что она это узнает. Боится увидеть отвращение на ее лице. И все же ей не место рядом с таким человеком, как он. Кэти — это лучик света. Яркая, красивая, нежная. А он... Тобиас усмехается, зло сжимает губы. Потом достает перо, обмакивает в чернила и пишет, с силой надавливая так, что почти режет бумагу. Чай давно остыл. За окном капает дождь. Ты ждешь меня у окна. Целый вечер ждешь. И видишь только мрак. А где-то светит луна. Я не приду, прощай. Я теперь далеко. Я не ушел с другой. И так же люблю тебя. Но я — это мрак. А ты — светлый луч в темноте. Я вечный свой враг и вечный друг тебе. Только ты полюбила меня, эту грязь, эту тьму, что во мне. Я опасен, — твердил я себе, уходя, видя стынущий чай у тебя на столе. Я надеюсь, что ветер и капли дождя, что вокруг меня ткут мириады смертей, эту боль мою, волчью, донесут до тебя. Верь мне, верь! Так никто не полюбит, как я. Он перечитывает стихи и сжимает перо, сажая на лист бумаги огромную кляксу. Все не то. Чушь. Он комкает лист и кидает на пол. Потом с силой ударяет по столу так, что подпрыгивает чернильница. Нет. Он не покинет свою Кэти. Не уйдет. Никогда. Джейн вынырнула из этого мира воспоминаний, который уже не в первый раз показался ей более реальным, чем настоящий. Открыла глаза и неожиданно встретилась взглядом с профессором. Он смотрел на нее странно и неотрывно, а его и так почти черные глаза стали еще темнее, похожие на грозовые тучи, что вот-вот готовы разразиться грозой. Она хотела отвести взгляд, отойти, отшатнуться, да что угодно, и не могла найти в себе сил. Она не его Кэти. Разум кричал о том, что она должна держаться от профессора подальше, уйти. Но Джейн не могла отвести глаз. Интересно, замечал ли кто-нибудь, что профессор Риттер красив? Думал ли хоть кто-нибудь об этом? Нет, у него была необычная красота. Он не походил на Фредерика, который соответствовал всем канонам. Но нечто притягательное было и в этом высоком лбе, и в резких чертах лица, и в острых скулах, и в цепком взгляде черных глаз, и в черных волосах, что в беспорядке свисали на глаза, и в первых морщинах, так рано прорезавших лоб. «Что вы видели сегодня, госпожа Фелина?» Голос профессора прозвучал неожиданно глухо. И он не отвернулся, так и стоял напротив нее. «Оказывается, вы умеете писать стихи!» — выпалила Джейн и только потом подумала, что сказала. «Стихи, значит?» Он помедлил. Джейн показалось, или в глазах его мелькнуло что-то странное, что-то горячее и яркое. «Что ж...» Профессор немного помолчал. «Думаю, учить вас ставить барьер таким образом — пустое занятие. В следующий раз мы будем заниматься немного по-другому». Он отвернулся. И Джейн могла бы точно сказать, что видела мимолетную улыбку на его губах. Не усмешку, а именно улыбку. И она понятия не имела, что ее вызвало. Тобиас. Она ушла. Такая красивая и такая похожая на его Кэти, что он даже диву давался, как не узнал ее раньше, когда только встретил. Ведь внешность — всего лишь оболочка, а самого главного глазами не увидишь. Кто бы ни был тот человек, который сотворил с ней это, он не брал в расчет одного — его самого. Тобиас улыбнулся. Не зло. Нет, в первый раз. Она видела те стихи, что он написал подросткам. Глупость, но он так и не отдал их Кэти. Постеснялся. Где она и где он? И вот теперь она прочитала. Может быть, когда-нибудь она все-таки вспомнит? Может быть, стоит дать шанс? Она ведь читает его, и рано или поздно прочитает всю его жизнь. А он проследит, чтобы занятия не завершились слишком рано. А потом он осторожно объяснит ей, не сразу, правда, что она и есть его Кэти, что у них когда-то были одни воспоминания на двоих. Одни воспоминания. Он помрачнел. Разве он сможет объяснить то, что виновен в смерти ее семьи и целой улицы? Разве сможет объяснить, что благодаря ему целая Сайн-стрит пропала с лица земли? Понять-то она поймет, но это всегда будет стеной стоять между ними. И вряд ли даже время в силах это изменить. И если он сам не простил себя, то сможет ли простить она? Тобиас не знал и не хотел даже думать об этом. Лучше всего было остановить эти мучительные занятия, оборвать все ниточки между ними. Но она нуждается в нем, и никто не сможет ей помочь управиться с этим даром лучше его. И он отдавал себе в этом отчет. И все же он построит занятия по-другому. Ей надо учиться, а не пить этот сладкий яд воспоминаний. А еще было какое-то предчувствие, что наставник скоро выйдет из тени. Почему? Тобиас сам не мог сказать. Просто 7 лет слились для него в одинаковое серое марево, прорезанное вспышками боли, когда он думал о ней. И теперь начало что-то происходить. И он был уверен, это то, чего они с Ричардом так долго ждали. Утром его величество вызвал его через разговорник. «Как дела, профессор?» Голос короля звучал немного насмешливо. А он ведь говорил, что профессор из него никудышный. Но это была идея Ричарда — вытащить его из его темной конуры в университет, чтобы было больше поводов ненавидеть людей. «Лучше некуда», — буркнул он. И не солгал ведь. И спал действительно неплохо. И яркий свет за окнами уже не раздражал до того, что хотелось закрыть ставни и наглухо задернуть шторы. «И почему я не удивлен?» — хмыкнул Ричард на том конце. «Ну как продвигается ваше общение с госпожой Феллиной?» «Надо же! Даже имя запомнил. Его величество вообще производил на всех обманчивое впечатление, слишком мягкий, изнеженный. И только несколько человек знали, каков он на самом деле. Несмотря на кажущуюся мягкость, Ричард имел железную хватку, а временами был даже жесток. И лучше не попадаться у него на пути. Достаточно того, сколько он выслеживал наставника и всех тех, кто стоял за этим переворотом 7 лет назад. Допустив ошибку, едва не стоившую ему жизни, он не успокоится, пока не исправит ее. Поэтому, наверное, король и приблизил его к себе. Все-таки он, как никто, понимал его самого. Ничего нового. Он действительно не узнал ничего нового. А в личные переживания он не собирался посвящать даже его величество. Хватало тех дней каждый год, после которых Тобиас презирал себя за слабость. «Ты по-прежнему уверен, что это твоя Кэти?» «Более чем», — хмыкнул Тобиас. Вспомнился какой-то отчаянный взгляд глаз госпожи Фелины. Так могла смотреть только она. «Вот как!» Его величество немного помолчал, затем добавил. «Я пока тоже ничего не нашел. Но мне и в голову не приходило искать выживших после той резни. Я думал, что это невозможно». В его голосе звучала досада. «Но теперь я, по крайней мере, знаю, где это делать. Есть сведения, что все случится совсем скоро. Твой знакомый снова воспрянул духом и собирает своих людей». «Я понял», — ответил Тобиас, и король отключил разговорник. Услышанное не радовало. За свою жизнь он не дал бы много, зато постарался бы, чтобы наставник больше никогда и никому не навредил. Но сейчас, когда от него зависела Кэти, Тобиас сжал кулаки. Она снова заставляла его чувствовать себя живым, ощущать, как кровь бежит по жилам, как бьется сердце. И он сделает все, чтобы она уцелела в этой схватке, даже ценой его собственной жизни. Слабость может слишком многого ему стоить. На занятие он, как всегда, пришел вовремя. И, как всегда, она ждала его. «Входите, госпожа Фелина». Она вошла и сразу подняла на него глаза. И он больше не видел в них страха. Она не боялась его. «Я так понимаю, ничему новому вы не научились?» «Мне не с кем дома упражняться», — тихо ответила она. «Ну как это «не с кем»?» — захотелось ответить. «Пусть возьмет хотя бы этого мальчишку, Фредерика. Они ведь дружили». И хотя он не видел в ее воспоминаниях ничего такого, они могли бы... Он сжал губы. Стоило представить, что она будет читать этого мальчишку, как его, как в груди заворочился гнев. Он не имеет на нее прав. Сейчас не больше, а даже меньше, чем тогда, 7 лет назад. И все же он промолчал. «Что ж, тогда давайте упражняться здесь». «Я вижу, у вас не получается ставить барьер. Вы все равно с легкостью сметаете мои барьеры и разрешаете мне читать вас». Госпожа Фелина вскинула голову. На секунду ему показалось, что она хотела что-то сказать, но она только посмотрела на него и промолчала. «Давайте поступим по-другому». Он помолчал, потом шагнул к ней. Запах роз... Еще чего-то знакомого заставил остановиться. Она даже пахла, как его Кэти, цветами. «Так как мы будем заниматься?» Ее голос вывел его из оцепенения. «Не думать о ней. Пусть лучше ненавидит, иначе он уже не сможет держать себя в руках. Помните, я говорил о мерзости, что прячется в душе у каждого, а у читающих, как правило, достаточно неприятная работа — вытаскивать всю эту мерзость на белый свет. У вас ведь тоже наверняка есть то, что вам стыдно вспоминать. И вот сегодня моя задача — вытащить это ваше воспоминание и прочитать его, а ваша задача — не дать мне это сделать». Он думал, что она будет возражать, вскинет голову в знакомом жесте и посмотрит в глаза, гордо и немного надменно. Но госпожа Фелина его удивила. «Мне нечего стыдиться», — сказала она тихо. «И нечего скрывать. Если хотите, смотрите». И протянула ему руку таким знакомым жестом. «У меня нет от тебя секретов», — вспомнилось вдруг. И рука, протянутая в таком же жесте. Тобиас застыл на месте. Больше всего на свете ему хотелось, наплевав на все, шагнуть к ней, сжать ее руку и позволить прочитать всего себя до дна. Все мысли. Пусть она знает о том, что она его Кэтти. И пусть все катятся куда подальше. Но он боялся. Боялся ее жалости и ненависти. Боялся, что не сможет уберечь ее снова. Она больше не для него. Так будет лучше. И все-таки еще секунда, и он не выдержит и позорно сбежит отсюда. Несколько минут борьбы, и он все-таки ответил, придав голосу нужную невозмутимость. «Вполне верю вам, госпожа Фелина. Но в таком случае вы никогда не научитесь ставить барьер и можете распрощаться со своей мечтой об учебе и пансионе. Я ведь уже говорил вам мнение Его Величества». Он усмехнулся. Наверное, смотрелось жалко, но Тобиас попытался. «Так что представьте на моем месте Тавира. Ему вы тоже хотите показать все?» Он издевался и знал это. Он провоцировал специально. Тобиас привык так жить и говорить, привык к ненависти и шепоткам за спиной. И только с госпожой Фелиной ему впервые за много лет не хотелось обижать и делать больно. Но он не мог по-другому. «Да как вы смеете?» — рассерженно прошипела она. «Не забывайте, что я чудовище. Я могу!» Он хищно усмехнулся. «Нет, она никогда не узнает о том, чего ему стоит обижать ее, тогда как ее боль отдается болью в нем самом. Ну так что? Представьте на месте меня господина Тавира, и начнем занятие».